175. Гуру. Хочу поделиться с тобой сокровищем воли моей. Бери, сколько хочешь, но помни и знай, что за действие воли ответственен ты. Сокровища воли даются тому, кто ими не злоупотребляет. Бери и помни.